Глава 29. Погоня за снаряжением. Само собой разумеется, что из всех четырех друзей Д'Артаньян был озабочен больше всех, хотя ему, как гвардейцу, было гораздо легче экипироваться, чем господам-мушкетерам, людям знатного происхождения. Однако наш юный гасконец, отличавшийся, как мог заметить читатель, предусмотрительностью и почти скупостью, был в то же время, как объяснить подобные противоречия, чуть ли не более тщеславен, чем сам Портос. Правда, помимо забот об удовлетворении своего тщеславия, Д'Артаньян испытывал в это время и другую тревогу, менее себелюбивого свойства. Несмотря на все справки, которые он наводил о госпоже Бонасье, ему ничего не удалось узнать. Господин де Тревиль рассказал о ней королеве. Королева не знала, где находится молодая супруга галантерейщика, и обещала начать поиски, но это обещание было весьма неопределенно и ничуть не успокаивало Д'Артаньяна. Атос не выходил из своей комнаты. Он решил, что шагу не сделает для того, чтобы раздобыть снаряжение. «Нам остается 2 недели», — говорил он друзьям. «Что ж, если к концу этих 2 недель я ничего не найду, или, вернее, если ничто не найдет меня, то я, как добрый католик, не желающий пустить себе пулю в лоб, затею ссору с 4 гвардейцами его высокопреосвященства или с 8 англичанами». И буду драться до тех пор, пока один из них не убьет меня. Что, принимая во внимание их численность, совершенно неизбежно. Тогда люди скажут, что я умер за короля. И, следовательно, я исполню свой долг и без надобности в экипировке. Портос продолжал ходить по комнате, заложив руки за спину, покачивая головой, и повторял: «Я осуществлю свой план!» Арамис, мрачный и небрежно завитый, не говорил ничего. Все эти зловещие признаки ясно говорили о том, что в компании друзей царило полное уныние. Слуги со своей стороны, подобно боевым коням Ипполита, разделяли печальную участь своих господ. Мушкетон сушил сухари. Базен, всегда отличавшийся склонностью к благочестию, не выходил из церкви. Планше считал мух, а Гримо, которого даже общее уныние не могло заставить нарушить молчание, предписанное ему его господином, вздыхал так, что способен был разжалобить даже камни. Трое друзей, ибо, как мы сказали выше, Атос поклялся, что не сделает ни шагу ради экипировки, итак, трое друзей выходили из дому рано утром и возвращались очень поздно. Они слонялись по улицам и разглядывали каждый булыжник на мостовой, словно искали, не обронил ли кто-нибудь из прохожих свой кошелек. Казалось, они выслеживают кого-то, так внимательно смотрели они на все, что попадалось им на глаза. А встречаясь, они обменивались полным отчаяния взглядом, выражавшим: «Ну, ты ничего не нашел?» Однако же Портос, который первым набрел на свой план и продолжал настойчиво думать о нем, первый начал приводить его в исполнение. Он был энергичным человеком, наш достойный Портос. Д'Артаньян, заметив однажды, что Портос направляется к церкви Сен-Ле, пошел за ним следом, словно движимый каким-то чутьем. Перед тем, как войти в святую обитель, Портос закрутил усы и пригладил эспаньолку, что всегда означало у него самое воинственное намерение. Д'Артаньян, стараясь не попадаться ему на глаза, вошел вслед за ним. Портос прислонился к колонне. Д'Артаньян, все еще незамеченный им, прислонился к той же колонне, но с другой стороны. Священник как раз читал проповедь, и в церкви было полно народа. Воспользовавшись этим обстоятельством, Портос начал украдкой разглядывать женщин. Благодаря стараниям Мушкетона, внешность мушкетера отнюдь не выдавала уныния, царившего в его душе. Правда, шляпа его была немного потерта, перо немного полиняло, шитье немного потускнело, кружева сильно расползлись, но в полумраке все эти мелочи скрадывались, и Портос был все тем же красавцем Портосом. На скамье, находившейся ближе всех от колонны, к которой прислонились Д'Артаньян и Портос, Д'Артаньян заметил некую перезрелую красотку в черном головном уборе, чуть желтую, чуть костлявую, но державшуюся прямо и высокомерно. Взор Портоса украдкой останавливался на этой даме, потом убегал дальше вглубь церкви. Со своей стороны и дама, то и дело красневшая, бросала быстрые, как молния, взгляды на ветренного Портоса, глаза которого тут же с усиленным рвением начинали блуждать по церкви. Очевидно было, что этот маневр задевал за живое даму в черном уборе. Она до крови кусала губы, почесывала кончик носа и отчаянно вертелась на скамейке. Заметив это, Портос снова закрутил усы, еще раз погладил эспаньолку и начал подавать знаки красивой даме, сидевшей близ клироса, даме, которая, видимо, была не только красива, но и знатна, ибо позади ее стояли негритенок, принесший ее подушку для коленопреклонений, и служанка, державшая мешочек с вышитым гербом, служивший футляром для молитвенника, по которому дама читала молитвы. Дама в черном уборе проследила направление взглядов Портоса и увидела, что эти взгляды неизменно останавливаются на даме с бархатной подушкой, негритенком и служанкой. Между тем Портос вел искусную игру. Он подмигивал, прикладывал пальцы к губам, посылал убийственные улыбки, в самом деле убивавшие отвергнутую красотку. Наконец, ударив себя в грудь, словно произнеся «Моя вина», она издала такое громкое «гм-м», что все, даже и дама с красной подушкой, обернулись в ее сторону. Портос выдержал характер. Он все понял, но притворился глухим. Дама с красной подушкой действительно была очень хороша собой и произвела сильное впечатление на даму в черном уборе, которая увидела в ней поистине опасную соперницу. На Портоса, который нашел, что она гораздо красивее дамы в черном, на Д'Артаньяна, узнавшего в ней ту самую даму, виденную им в Менге, Кале и Дувре, которую его преследователь, человек со шрамом, называл «Миледи». Не теряя из виду даму с красной подушкой, Д'Артаньян продолжал следить за маневрами Портоса, очень забавлявшими его. Он решил, что дама в черном уборе и есть прокурорша с Медвежьей улицы, тем более что церковь Сен-Ле находилась не особенно далеко оттуда. Сделав дальнейшие выводы, он угадал, кроме того, что Портос пытается отомстить прокурорше за свое поражение в Шантильи, когда она проявила такое упорство в отношении своего кошелька. Однако Д'Артаньян заметил также, что никто, решительно никто не отвечал на любезности Портоса. Все это были лишь химеры и иллюзии, но разве для истинной любви, то есть для подлинной ревности, существует иная действительность, кроме иллюзий и химер? Проповедь окончилась. Прокурорша направилась к чаше со святой водой. Портос опередил ее и вместо того, чтобы окунуть палец, погрузил в чашу всю руку. Прокурорша улыбнулась, думая, что Портос старается для нее. Но ее ждало неожиданное и жестокое разочарование. Когда она была от него не более чем в трех шагах, он отвернулся и устремил взгляд на даму с красной подушкой, которая встала с места и теперь приближалась в сопровождении негритенка и горничной.